Часть третья. Сосуды. Глава первая. Первая. Несмотря на поздний звонок Грилла и возню с Люсьеном, Тесла проснулась рано, достаточно рано, чтобы послушать пение птиц, пока его не заглушил шум движения на Мелроуз и Санта-Монике. В кухне на полках было пусто. Так что она отправилась в кафе на первом этаже Центра здоровья на Санта-Монике, открывшееся на радость местным мазохистам в 5 утра. Там она купила для себя и для гостя кофе, фруктов и горячих булочек с отрубями. «Не хочу, чтобы ты с ним трахалась», — напомнил Рауль, когда она возвращалась себе в квартиру. «Мы договорились, пока мы вместе, никакого секса». «Может быть, Рауль, мы теперь до смерти вместе», — ответила Тесла. «И черт меня подери, я не собираюсь все время жить монахиней, тем более что времени у меня, возможно, почти не осталось». «Надо же, какие у нас сегодня грустные мысли!» «Слушай, ведь обезьяны любят секс. В зоопарке они только сексом и занимаются». «Пошла ты нахрен, бомбик!» «Вот спасибо, именно это мне и нужно». «А ты недоволен? Значит, не станешь возражать, если я займусь самоудовлетворением?» «Без комментариев. Я решила переспать с Люсьеном, Рауль, так что привыкай к этой мысли. Заранее. Шлюха. Обезьяна». Когда она вошла в квартиру, Люсьен уже успел принять душ и сидел на солнышке на балконе. В шкафу он нашел себе кое-что из старых вещей Теслы. Латаные джинсы, года этак 68-го, и кожаный жилет, который сидел на нем лучше, чем в свое время на Тесле. «Ах, молодость, молодость!» — подумала она, глядя, как легко он оправился после ночных излишеств. Румяный и улыбающийся, он поднялся, чтобы помочь ей разобрать пакет, и позавтракал с завидным аппетитом. «Я чувствую себя дураком после вчерашнего», — сказал он. «Никогда меня не рвало. Впрочем, я и водки никогда не пил». Он бросил на нее косой взгляд. «Ты учишь меня плохому. Кейт говорит, если хочешь, чтобы твое тело стало сосудом для бесконечного, нужно держать его в чистоте». «Ну и слова. Сосуд для бесконечного. Что именно это значит?» «Ну, это значит... Понимаешь, мы сделаны из того же материала, из чего и звезды. Ну и нужно только открыть душу. И бесконечное, ну, ты понимаешь, все соединяется в одно, и поток льется через нас. Прошлое, будущее и миг сна между ними составляют единый мир, живущий одним бесконечным днем». Люсьен оторопел. «Откуда это?» — спросил он про цитату. «Никогда не слышал? Мне это сказал...» Тесла замолчала, припоминая. «То ли Флетчер, то ли Киссун?» «Кто такой Киссун?» — спросил Люсьен. «Я не хочу о нем говорить», — ответила она. В жизни у Теслы имелось немного воспоминаний, которые она старалась не ворошить, и Киссун, несомненно, был одним из них. «Расскажи про него, когда будешь в настроении», — попросил Люсьен. «Хочу знать все, что знаешь ты. Ты будешь разочарован». Он накрыл ее руку своей. «Пожалуйста, я серьезно». Она услышала, как обезьяна у нее в мозгах издала звук, изображающий рвоту, и не смогла удержать улыбки. «Что тут смешного?» — удивился Люсьен, несколько уязвленный. «Ничего», — сказала она. «Не будь таким обидчивым. Терпеть не могу обидчивых мужчин». Второе. В 7:30 они покинули дом и долго ехали на север вдоль побережья. То ли Тесла, то ли Рауль, то ли оба совместными усилиями выработали фантастическую способность чуять полицейских, и там, где им не грозила встреча со стражами порядка, Тесла выжимала 100 из 110. К вечеру в среду они пересекли границу штата, а около 10 решили, что на сегодня хватит. Остановились в мотеле. Одна комната, одна кровать. Что это означает, было ясно. Люсьен отправился за едой, а Тесла позвонила Грилла. Грилла звонку обрадовался. Разговор с Хови не получился. Пожаловался он и сказал, что ей, возможно, стоит тоже позвонить Катцам, подтвердить, что дело и впрямь серьезное. «А куда, черт возьми, подевался Дамур?» — поинтересовалась Тесла. «Мне казалось, присматривать за ними должен он». «Хочешь знать мое мнение?» — сказал Грилла. «Ну?» «Его больше нет». «Что?» «Он напал на какой-то серьезный след. Он не говорил, в чем дело, а потом просто не вышел на связь». Эта новость поразила Теслу. Дружеских отношений с Дамуром у нее не было. После Гроува они виделись только раз, когда пути странствий привели Теслу в Нью-Йорк. Но он прикрывал тылы, будучи знатоком эзотерики. И Тесла привыкла к тому, что он присутствует в жизни. Теперь оказалось, что прикрытия нет. И если проиграл Дамур, который вел свою войну 15 лет, который имел все средства защиты, включая несколько татуировок, то на что надеется Тесле? Не на что. Люсьен, слава богу, не принял всерьез ее слова насчет обидчивости. Едва увидев лицо Теслы, он сразу понял, что-то случилось. Он осторожно спросил, в чем дело, и она ответила. Он принялся ее успокаивать, но она ясно дала понять, что слова ей не нужны, так что он коснулся ее раз-другой, потом поцеловал, а вскоре они оказались в постели. Люсьен предупредил, что опыт у него небольшой, и ей не стоит рассчитывать на многое. Тесле понравилась такая скромность, к тому же, как выяснилось, излишняя. Отсутствие широты кругозора компенсировалось глубиной исполнения. С таким азартом она не занималась любовью, наверное, лет 20, еще с колледжа. Кровать под ними скрипела, и спинка мерно ударялась о стену, углубляя вмятину, оставленную здесь теми, кто занимался любовью до них. Поначалу Рауль промолчал, даже не пискнул. Но когда они, подкрепившись холодной пищей, пошли по новой, Рауль воспротивился. «Он не будет больше этого делать». «Пусть делает хоть всю ночь», — ответила она, — «если сил хватит». Она потрогала Люсьена, погладила и направила в себя. «Похоже, хватит». «Господи!» — простонал Рауль. «Как ты можешь? Довольно. Сейчас же». «Заткнись». «Хотя бы глаза закрой», — попросил Рауль. Но ей стало любопытно. «Смотри». — ответила она и приподнялась. — Смотри, как сейчас мы двинемся навстречу. Черт! Сойдемся, как дороги на перекрестке. Да ты спятила! Она поглядела в лицо Люсьену. Глаза у него были полузакрыты, брови сдвинуты. — Ты в порядке? — выдохнул он. — В полном, — сказала она. Обезьяна у нее в голове продолжала вопить, выкрикивая слово за словом в такт движением Люсьена. «Он будто заколачивает гвозди. Не могу больше». Тут она почувствовала, как его воля пересекает границу, которую они установили, оказавшись в одном теле. Это было больно, и она застонала от боли, а Люсьен принял это за стон наслаждения. Его объятия стали еще крепче, движения сильнее. «О, да!» — восклицал он. «Да, да, да!» «Нет!» — завизжал Рауль. И прежде чем Тесла успела сообразить, что происходит, захватил полный контроль над телом. Ее руки, томно расслабленные, вдруг взметнулись с подушки и вцепились ногтями в голую спину Люсьена. Тот отодвинулся потрясенный. Из горла у нее вырвался звериный вопль. Она не подозревала, что способна издать его, а ноги обхватили Люсьена и сбросили на пол. Все произошло так быстро, что Тесла осознала случившееся лишь когда Люсьен уже лежал на полу возле кровати. «Какого черта? Что с тобой?» — спросил он, снова обретя дар речи. Довольная обезьяна немного сдала позиции, и Тесла смогла ответить: «Это не я». «В каком смысле не ты?» «Честное слово», — проговорила она, поднимаясь с постели. Но Люсьен не подпустил ее к себе. Он мгновенно вскочил на ноги и отпрыгнул к стулу, где валялась его одежда. «Погоди», — сказала она, не делая попыток приблизиться, — «я все объясню». «Слушаю», — — отозвался он, глядя на нее с опаской. «Здесь не только я», — начала она, понимая, что объяснить все почти невозможно. «В моем теле есть еще кое-кто». По крайней мере, подумала она, принцип он понять должен. Не сам ли он утром толковал о сосудах? «Его зовут Рауль». Люсьен посмотрел на нее так, будто она заговорила на другом языке. «О чем ты?» — произнес он с явным сарказмом. «О том, что во мне поселилась духовная оболочка человека по имени Рауль. Он сидит у меня в мозгу уже 5 лет, и он не желает, чтобы мы делали то, что делали». «Почему?» «Ну, а почему бы ему самому не объяснить?» «Что?» — услышала она голос Рауля. «Давай», — сказала она вслух, — «ты это устроил, вот и объясняй». «Не могу. Ты мне кое-чем обязан, не так ли?» Люсьен, слышавший только часть перепалки, смотрел на нее с откровенным недоверием. Она расслабила мышцы и ждала. «Только что ты болтал очень бойко. Черт тебя подери!» — мысленно сказала она Раулю. Не успела она договорить, как рот ее задвигался сам собой, и из него послышались сначала звуки, потом слова. Люсьен наблюдал за этим представлением с каменным лицом. Она подозревала, что он счел ее сумасшедшей, но у нее не было способа его разубедить, пока действо не закончится. «Все ее слова», — заговорил Рауль, окончательно овладев голосом Теслы, — «правда, я духовная сущность человека, который, чьим телом завладел великий злодей по имени Киссун». Она не думала, что он станет рассказывать Люсьену ту историю, и от неожиданности гнев вспыхнул в ней с новой силой. Обычно они не касались этой темы. Все, что относилось к Киссуну, причиняло боль им обоим. Но насколько же это труднее для него, потерявшего из-за фокусов колдуна свое тело? «Тесла оказала мне огромную услугу», — продолжал он, запинаясь, — «такую услугу, что я всегда буду ей благодарен». Он облизнул губы. Он нервничал, и во рту у нее пересохло. «Но ты занимался этим с ней. А ведь я мужчина». Он затряс головой. «Не могу». Когда Рауль заговорил, Люсьен инстинктивно прикрылся рукой. «Я уверен, что ты хотел доставить ей удовольствие». Рауль помолчал. «Но то, что доставляет удовольствие Тесле, невыносимо для меня. Понимаешь?» Люсьен промолчал. «Я хочу, чтобы ты понял», — продолжал Рауль. «Хочу, чтобы ты не принимал на свой счет. Ты ни при чем, честно». При этих словах Люсьен подобрал с пола белье и начал одеваться. «Вот и все, что я могу сказать», — заключил Рауль. «Я оставлю вас, чтобы...» Тесла вклинилась в разговор, не дав Раулю закончить фразу. «Люсьен», — обратилась она к юноше, — «что ты делаешь?» «Это кто из вас?» — мрачно спросил он. «Это я, Тесла». Она поднялась с кровати, набросив на себя простыню, и присела перед ним на корточки. Люсьен продолжал одеваться. «Я понимаю, наверное, раньше тебе не приходилось слышать ничего подобного». «Ты права». «А как насчет Кейт?» «И Фредерики?» «С Кейт я не трахался. С Фредерикой тоже». Голос у него дрожал. «Почему ты меня не предупредила?» «Я не думала, что нужно». «Я занимаюсь этим? С мужиком? А ты не думала, что нужно?» «Погоди, значит, дело в этом?» Она выпрямилась и посмотрела на него снизу вверх. «Где же твоя любовь к приключениям?» «Наверное, вся вышла». Он натягивал ее старые джинсы. «Ты уходишь?» «Ухожу». «Куда?» «Не знаю. Поймаю попутку». «Послушай, останься хотя бы до утра, мы ничего не будем делать». Она услышала в своем голосе отчаяние и выругала себя. «Что такое? Один раз трахнулись, и ей уже не дожить одной до утра». «Ладно», — согласилась она. «Если ты хочешь уехать, иди, лови попутку. Ты ведешь себя как подросток, но это твои проблемы». Она удалилась в ванную и включила душ, напевая как будто себе под нос, но достаточно громко, чтобы он понял, ей нет до него дела. Через 10 минут, когда она вышла. Его не было. Мокрая после душа, она села на край кровати и окликнула Рауля. «Вот мы опять вдвоем. Ты справилась лучше, чем я думал. Если через несколько дней мы еще будем живы, — сказала она, — мы разделимся. Понял?» «Понял». Они замолчали, и Тесла подумала, что уже забыла, как жить одной. «Тебе действительно было так плохо?» «Омерзительно». «Ладно, зато теперь ты знаешь, от чего избавлен». «Так ослепи меня». «Что?» «Это Тересий». Она все равно не поняла. «Ты что, не знаешь этой истории?» В этом заключался один из парадоксов, которые они обнаружили. Бывшая обезьяна, Рауль, получив образование от Флетчера, знал куда больше мифов, чем профессиональный литератор Тесла. «Расскажи», — попросила она, откидываясь на подушку. «Сейчас? Ты же оставил меня без развлечений?» Она закрыла глаза. «Давай, рассказывай». Не раз уже он рассказывал ей древние легенды про похождение Афродиты, пространствие Одиссея и падение Трои, но рассказ про Тересия как нельзя лучше подходил к их теперешнему положению. Вскоре Тесла уснула, и ей приснилось, что фиванский прорицатель Тересий, если верить легенде, он побывал и мужчиной, и женщиной. Однажды он заявил, что женщина получает в 10 раз больше удовольствия, чем мужчина, и разгневанная богиня ослепила его за то, что он выдал эту тайну. Ищет ее по Америкам и находит на развалинах Палома Гроува. Там они, наконец, занялись любовью, и земля приняла их в свои объятия. Глава вторая. Первая. Примерно в то самое время, когда в Орегоне к югу от Селема Тесла уснула в мотеле, Эрвин Тузейкер пришел в себя после странного сна на полу в собственной комнате. Кто-то разжег в камине огонь. Краем глаза Эрвин увидел пляшущие языки пламени и обрадовался, потому что по неизвестной причине замерз, как никогда в жизни. Он не сразу вспомнил, как попал домой. Кого-то он с собой привел. В этом он был уверен. Он привел Флетчера. Они ждали до сумерек. Кажется, так. Ждали в развалинах, пока не зажглись первые звезды, а потом вернулись пешком по боковым улицам, где почти никого не было. Машина его так и осталась стоять возле здания масонской ложи. Он смутно помнил, как Флетчер сказал, что ненавидит машины. Но тут Эрвин сам себе не поверил, решив, что эта фраза ему приснилась. «Как?» «Можно ненавидеть машины?» Эрвин попытался поднять голову, но его сразу же замутило, и он снова лег на пол. На это его движение из угла откликнулся чей-то голос. Флетчер был здесь, в комнате. «Проснулся», — сказал он. «Я, кажется, простудился», — пожаловался Эрвин. «Чувствую себя ужасно». «Пройдет», — успокоил его Флетчер. «Лежи спокойно». «Мне нужно воды и аспирина. Моя голова...» «Не важно, что тебе нужно», — прервал его Флетчер. «Это тоже пройдет». Несколько рассердившись, Эрвин все же чуть-чуть повернул голову, чтобы увидеть Флетчера, но взгляд его натолкнулся на обломки мебели. Одного из четырех кресел в колониальном стиле, стоивших ему несколько тысяч. Эрвин простонал. «Что случилось с моим креслом?» «Я его сжег», — ответил Флетчер. Это было уже слишком. Проклиная себя за доверчивость, Эрвин с трудом сел и обнаружил, что прочее кресло тоже разбиты в щепки, а вся комната, он содержал ее в том же порядке, что и свой архив, совершенно разгромлена. Со стен исчезли гравюры, на полу валялись птичьи чучела из его коллекции, сброшенные с полок. «Что произошло?» — спросил он. — Ограбление? — Это твоя работа, не моя, — ответил Флетчер. — Не может быть. Эрвин поискал гостя глазами и увидел, что Флетчер сидит в уцелевшем кресле спиной к хозяину. Гость смотрел в окно. За окном было темно. — Поверь, это ты, — проговорил Флетчер. — Нужно быть хоть немного уступчивее. — О чем бы? — не понял Эрвин. Он рассердился, отчего голова у него разболелась еще больше. «Ляг и лежи», — велел гость. «Сейчас все пройдет». «Прекратите повторять одно и то же», — воскликнул Эрвин. «Я требую объяснений, черт побери». «Объяснений?» — переспросил Флетчер. «О, это всегда непросто». Он отвернулся от окна. Эрвин не понял, как это вышло, но кресло каким-то образом повернулось вместе с гостем. При свете огня Флетчер выглядел лучше. Кожа казалась здоровее, чем прежде, глаза ярче. «Я уже сказал, что пришел сюда с определенной целью». Эту часть их беседы Эрвин вспомнил легче, чем все остальное. «Вы пришли спасти меня от банальности», — сказал он. «Никак, по-твоему, я сделаю это?» «Не знаю. И сейчас мне не до этого». «А до него?» — спросил Флетчер. «До твоей мебели?» «Поздновато. До твоих безделушек?» «Тоже поздновато». «Боюсь, Эрвину не нравился этот разговор. Совсем не нравился. Он дотянулся до каминной полки, ухватился за край и попытался встать». «Что ты делаешь?» — поинтересовался Флетчер. — «Хочу найти лекарство», — ответил Эрвин. Было бы глупо говорить, что он собирается вызвать полицию, ни к чему только раздражать гость. — «Вам что-нибудь нужно?» — вежливо добавил он. — «Например?» — «Например, что-нибудь поесть или попить. У меня есть сок, содовое». Ноги у него подкашивались, но до двери было несколько шагов. Эрвин шагнул к ней. «Мне ничего не нужно», — отозвался Флетчер. «У меня здесь все есть». Эрвин взялся за ручку, почти не слушая Флетчера. Он хотел выйти отсюда, выйти из дома, пусть ему даже придется дрожать от холода до приезда полиции. Когда пальцы его сомкнулись на ручке, огонь, так удачно преобразивший Флетчера, осветил руку Эрвина. Выглядела она, мягко говоря, неважно. Кожа на запястье провисла, будто сухожилие под ней вдруг усохло. Он отодвинул рукав рубашки и едва не закричал. Неудивительно, что он чувствовал слабость. Рука будто лишилась мышц. От пальцев до локтя остались буквально только кожа и кости. Только теперь до него дошел смысл последней фразы Флетчера. «Мне ничего не нужно». «Господи, нет!» – простонал Эрвин. И попытался открыть дверь. Она, конечно, была заперта. И ключ исчез. «У меня здесь все есть». Он закричал и стал биться о дверь всем своим весом. Когда крик захлебнулся, потому что в легких закончился воздух, Эрвин услышал за спиной шорох и, оглянувшись, увидел Флетчера, двигавшегося к нему, не покидая все того же колониального кресла. Тогда Эрвин повернулся лицом к своему мучителю, прижавшись спиной к двери. — Ты сказал, что пришел спасти меня. — Разве твоя жизнь не банальна? — спросил Флетчер. — И разве смерть не спасет тебя от нее? Эрвин открыл рот, чтобы сказать: — Нет, моя жизнь не банальна. У меня есть тайна, настоящая тайна. Но он не успел сказать ни слова. Флетчер коснулся его руки, и Эрвин почувствовал, что жизнь уходит из него, словно радуясь возможности переместиться туда, где ее распорядятся более разумно. Он заплакал больше от злости на это дезертирство жизни, чем от страха. И пока Флетчер тянул из него силы, а они текли прочь, Эрвин плакал до тех пор, пока плакать стало уже некому. Второе. Джо не собирался забираться высоко в горы. Он хотел переждать в лесу на склоне, пока улицы города не опустеют. Тогда он спустится и проберется к дому Фебы. Таков был его план. Но в какой-то момент вечером, по совершенно необъяснимой причине, ему вдруг захотелось немного пройтись. Он поддался этому желанию, и оно стало гнать его вверх в какой-то странной, непонятно с чего вдруг навалившейся истоме, до тех пор, пока Джо не вышел на открытое место. Вечер выдался прекрасный, вид с горы открывался, захватывающий город долина и, самое главное, дорога. Та дорога, по которой они с Фебой уедут сегодня ночью. Потом он снова двинулся дальше через лес, который не редел, остановился все гуще, и порой ветки деревьев смыкались над головой, заслоняя звезды. Наркотический транс, побочный эффект перкодана, не проходил, хотя обезболивающее действие явно заканчивалось, но Джо карабкался вверх, не обращая внимания на боль. Транс изменял его ощущения, оттеняя их, как капля горечи, добавленная к сладкому. Прошло еще немного времени, больше, чем он ожидал, и деревья, наконец, расступились. Джо вышел на открытое место, огляделся и увидел, что зрелище того стоит. Городок внизу походил на шкатулку с бриллиантами. Джо уселся на камень, чтобы полюбоваться видом. Зрение у него всегда было острое, и даже с такой высоты он заметил пешеходов на Мейн-стрит. Он подумал, что это туристы вышли полюбоваться ночным Эвервиллем. Тут он вдруг почувствовал, как что-то тянет его, мешая спокойному течению мыслей. Сам не понимая зачем, он повернулся к вершине, встал на ноги, пригляделся. Или зрение его все же обманывало, или там на самом деле мерцал свет, то разгораясь, то угасая. Джо какое-то время смотрел на него, а потом зашагал туда, словно завороженный, не отрывая глаз. Источника сияния он не видел, его скрывали скалы, но убедился в том, что свет реальный, а не обман зрения. Кроме света на вершине было еще что-то. Джо расслышал звуки, настолько далекие, что он скорее почувствовал их, чем услышал. Некий ритм, как будто очень далеко, в соседнем штате кто-то бил в огромный барабан, и почти неразличимый звон, от которого рот Джо наполнился слюной. До расселины между скалами оставалось не более 50 ярдов, и Джо теперь смотрел только туда. Он направлялся прямо к расщелине между ее зубцами. В паху невыносимо болело, боль пульсировала в такт ударом барабана, глаза слезились, рот был полон слюны. Ощущения становились с каждым шагом отчетливее. Пульсирующая боль расползлась по всему телу от макушки до пяток, и вскоре Джо казалось, что каждый его нерв начал вздрагивать в этом ритме. Слезы текли из глаз, в носоглотке выделялась слизь, во рту скапливалась слюна, но он продолжал идти, твердо вознамерившись разгадать загадку, а когда до скалы оставалось 3 шага, Джо обнаружил там еще нечто. В расселине, омываемой волнами света, кто-то лежал. Существо, ростом со взрослого человека, но пропорциями больше напоминавшее эмбрион. Чрезмерно большая голова и недоразвитые слишком маленькие ручки, которыми он обнимал себя. Джо обомлел и непременно обогнул бы это создание, если бы к источнику света вел другой путь. Но скалы были слишком отвесные, а нетерпение слишком велико, чтобы искать обходные пути, поэтому он направился дальше, мимо лежавшего. В тот же миг одна бессильная, недоразвитая ручка вдруг поднялась и схватила его за ногу. Джо закричал и упал спиной на камни. Существо держало его крепко, оно подняло свою уродливую голову, и даже сквозь пелену слез Джо увидел глаза создания. Взгляд его отнюдь не казался взглядом умирающего. Взгляд был ясным и четким, как и голос, раздавшийся из безгубого рта. «Меня зовут Ной», — сказало существо. «Ты пришел, чтобы вернуть меня домой?» 3. Феба оставалась в больнице до полуночи, пока не завершились все формальности, связанные со смертью Мортона. Снова появился Джилл Холли. Насколько поняла Феба, он пришел, как только ему сообщили новость. «Дело осложняется», — сообщил он, — «и для вас, и для вашего приятеля. Вы понимаете?» «Мортон умер от сердечного приступа», — сказала Феба. «Подождем результата вскрытия. А пока что я хочу, чтобы вы сразу же позвонили нам, если Фликер даст о себе знать. Вы меня поняли? Он помахал пальцем у Февы перед носом, на что при других обстоятельствах получил бы достойный ответ. Но сейчас, играя роль скорбящей жены, она должна была сдерживаться. «Поняла», — ответила она спокойно. Ее смиренный вид вроде бы убедил шерифа. Голос его немного смягчился. «Но зачем вы это сделали, Феба?» — спросил он. «Я хочу сказать, вы же меня знаете. Я не расист, но если вам захотелось любви на стороне, почему вы выбрали черного?» «Почему каждый из нас что-то выбирает?» Она отвернулась, не рискнув посмотреть прямо в его сочувственное лицо, боясь, что не сумеет сдержаться, и влепит пощечину. Но он явно счел опущенный взгляд Фебы знаком раскаяния, потому что положил ей руку на плечо и шепнул. «Я знаю, сейчас вам трудно в это поверить, но всегда есть свет в конце тоннеля». «Неужели?» — проговорила она. «Можете мне поверить», — ответил он. «А сейчас идите домой и ложитесь спать. Поговорим утром». «Утром меня здесь не будет, болван», — подумала она, выходя на улицу. «Утром я уже буду там, где ты меня никогда не найдешь, рядом с тем, кого я люблю». Конечно, спать она не легла, хотя у нее все болело. Сейчас нужно было собраться. Феба раскладывала вещи, что взять, а что выбросить, по ходу дела наведываясь к холодильнику за куском пирога или сосиской, и посадила желтое пятно горчицы на ночную рубашку, в которой хотела показаться Джо. Потом, когда вещи были сложены, она быстро пролистала фотоальбомы, выбирая, что взять с собой. Снимок этого дома, когда они с Мортоном, сияющие полные надежд, только въехали сюда, парочку детских фотографий, мама, папа, Мюррей и сама Феба, 6 лет от роду, а все равно толстая. Свадебные фотографии она всегда ненавидела, даже те, что без Мортона. Но из сентиментальности общий снимок взяла, а вместе с ним еще и 2 других, сделанных на параде 88-го года, когда доктор Пауэлл вдруг решил оплатить собственную платформу, и она сама шила себе потрясный костюм аптечного пузырька. Когда она собрала вещи, рассмотрела фотографии, доела пирог и сосиски, было уже почти 3 часа, и она подумала, уж не поймал ли Джилл Холли ее Джо. Но от такой мысли Феба отмахнулась. Если бы поймал, он бы уже позвонил и похвастался. Или позвонил бы сам Джо, сказать, что не придет и что нужно искать для него адвоката. Нет, ее любимый по-прежнему, на свободе. Он просто еще не добрался до нее. Может быть, она хочет сначала зайти к себе, чтобы забрать кое-что из вещей, и ждет, пока улицы окончательно опустеют. Или отправился добывать машину, в которой они уедут, а потом бросит где-нибудь, чтобы сбить погоню со следа. Или почему-то замешкался. Так случалось, когда она была рядом, и у них было много времени. К рассвету они уедут, и все будет хорошо. До восхода солнца оставалось 2 или 3 часа. Феба вышла на заднее крыльцо и стояла там, глядя в темноту деревьев, в ожидании Джо. Он придет. Рано или поздно, но он придет. 4. «Где твой дом?» — спросил Джо у Ноя. Тот, не ослабляя хватки, продолжая стискивать ногу Джо, поднял левую руку и показал на расщелину между скалами, откуда струился свет и слышался рокот барабана. «Что там такое?» — удивленно поинтересовался Джо. «Ты действительно не знаешь?» «Не знаю. В 10 шагах отсюда берег субстанции», — сказало странное существо, «а я слишком ослаб, чтобы их пройти». Джо опустился на корточки, рядом с Ноем. Не так уж и ослаб. Он кое-как высвободил ногу из цепких пальцев Ноя. «Я пытался 3 раза», — отозвался Ной, — «но на пороге слишком мощная энергия. От нее слепнут глаза, от нее трещат кости. А мои не треснут?» «Может быть, может быть. Но послушай, на той стороне я влиятельный человек. Там я дам тебе все, чего тебе не хватает здесь. — Чего мне не хватает? — пробормотал Джо. Список у него был длинный. — Значит, если я перенесу тебя через порог, — проговорил он, при этом думая, если бы не пришел к этим скалам, то остался бы лежать в лесу и истек кровью до смерти. — Что тогда? — Если ты перенесешь меня, то получишь возможность отбросить все страхи этого мира, ибо на той стороне тебя ожидает власть. Я тебе обещаю, такая власть, что она покажется тебе безграничной, ибо у тебя не хватит желаний и амбиций, чтобы истощить ее. Ной изъяснялся слишком сложно и причудливо, к тому же глаза Джо слезились, боль не отпускала, и потому он не до конца понял, что ему говорят, но общий смысл был ясен. Нужно перенести это существо через порог, пройти с ним 10, 12 или 20 шагов и получить награду. Он оглянулся на свет, пытаясь рассмотреть какие-нибудь подробности, а его одурманенный опиатом мозг старался уяснить смысл происходящего. — Там твой корабль, так? — шепотом спросил он. — Твой гребаный НЛО. — Корабль? — Господи! — Джо посмотрел на лежавшее перед ним существо в благоговейном страхе. — Вас там много? — Конечно. — Сколько? — Не знаю. Я не был дома больше сотни лет. — А на корабле? — Почему ты спрашиваешь о корабле? — Там, — Джо показал туда, откуда шел свет. — Что там такое? Как ты назвал субстанция? — Субстанция? Не корабль. Это море. — Но ты прилетел на ней? — Я приплыл по ней сюда. И... напрасно. Почему? Потому что здесь я нашел лишь горе и одиночество. Я прибыл сюда в расцвете сил, а посмотри на меня теперь. Прошу тебя во имя сострадания, перенеси меня через порог. Лицо Ноя, пока он говорил, стало сочиться темной жидкостью, каплями, повисавшей на носу и в углах рта. «Прости, если я погорячился», — добавил он. «Кто я, чтобы надеяться на спасение?» Джо почувствовал жалость к существу. Он сочувствовал чужим страданиям. «Я сделаю, что смогу», — сказал он. «Ты добрый человек». Джо обхватил тело Ноя. «Что бы ты знал, — сказал Джо, — я и сам не в лучшей форме. Сделаю, что смогу, но ничего не гарантирую. Обними меня рукой за шею. Да, вот так, ну». «Вперед!» Он начал подниматься. «А ты тяжелее, чем кажешься», — сказал Джо, и пошатнулся, с трудом удержав равновесие. Потом он выпрямился. «Я хочу знать, с какой планеты ты явился», — сказал он, направляясь к порогу. «С какой планеты?» «Ага, и в какой она галактике?» «Всю эту муть, потому что, когда ты улетишь, мне поверят только в том случае, если я...» — Сообщу детали. — Я тебя совершенно не понимаю. — Я хочу знать, — начал Джо, но так и не договорил, потому что в этот миг он прошел расщелину и, наконец, увидел, что там никакого межпланетного корабля. Одно только небо, трещина в нем и свет, сияющий и ласкающий, будто любящий взгляд. Чувствуя его прикосновение, Джо забыл обо всем и хотел лишь одного — переступить порог, попасть туда во что бы то ни стало и увидеть солнце, лившее этот свет. Ной у него на руках задрожал, его хрупкие пальцы вцепились Джо в плечо. — Видишь? — прошептал он. — Ты видишь? Джо увидел другое небо и морской берег под ним. Шум волн показался знакомым, словно биение собственного сердца. И от пряного воздуха покатились слезы, как подношение. — Субстанция! — выдохнул Ной. — Господи, — подумал Джо, — Как было бы здорово, если бы Феба стояла сейчас рядом со мной и видела это чудо. Завороженный зрелищем, Джонни заметил, что земля под ногами изменилась. Он обратил на это внимание, лишь оказавшись по щиколотку в жидкой грязи, которая перехлестывала через порог. Течение ее было мощным, и Джо остановился, чтобы поудобнее перехватить тело Ноя. Они находились в двух шагах от порога, и выплеск энергии в этом месте был еще сильнее. Суставы трещали, горлу подступала дурнота, кровь стучала в висках, так будто голова вот-вот лопнет, и если он не поторопится, сама улетит в сверкающий мир субстанции. Джо все понял, крепче прижал к себе Ноя и пошел дальше, согнувшись, будто против ветра. Первый шаг дался ему с трудом, второй еще труднее. Третий – уже не шаг, а рывок. Выброс энергии заставил его крепко зажмуриться, но сквозь сомкнутые веки он видел не черноту, а синеву, бархатистую синеву, а сквозь гуд бурлящей крови услышал где-то впереди голоса птиц, как алые росчерки на синем фоне. «Я не знаю твоего имени», – прошептал кто-то совсем рядом, – «но, надеюсь, ты меня слышишь». «Да», — сказал Джо. «Или ему показалось, что сказал. Я слышу тебя». «Тогда открой глаза», — произнес голос. И Джо понял, что это голос Ноя. «Иди». «Куда?» — спросил Джо. Ему велели открыть глаза, но синева была так прекрасна, что не хотелось лишаться этого зрелища. «Мы идем в Ливерпуль», — ответил Ной. «В Ливерпуль?» – удивился Джо. В его представлении этот город был серым и прозаическим. «Мы прошли такой путь, чтобы попасть в Ливерпуль? Нам нужны корабли. Я уже вижу их». «Какие корабли?» – задал вопрос Джо, все еще не решаясь открыть глаза. «Смотри сам». «Почему бы и нет?» – подумал Джо. «Синева никуда не денется. Стоит только закрыть глаза». И с этой мыслью он их открыл. Глава третья. Первая. Наступила пятница, и кто не успел, тот опоздал. Не успел пополнить кухонные запасы, или вымыть окна, или покрасить дверь, или подмести улицу, или подстричь собаку, или подгладить белье, или заказать пироги. Все, теперь уже поздно. В город приехали люди, готовые тратить деньги и веселиться. Так что если кто-то чего-то не успел, лучше отложить это на потом. «Я уверена», — объявила Дороти Баллард своему мужу, увидев заливавшее окна солнце, — «это будет самый лучший праздник за много лет». И все вокруг подтверждало ее слова. Когда чуть позже восьми Дороти села за руль и проехалась по Мейн-стрит, людей там оказалось больше, чем днем в субботу, и лица почти сплошь незнакомые. Это были гости, они прибыли накануне в город, поселились в мотеле или в снятой квартире, а теперь вышли под эвервильское гостеприимное солнце, чтобы начать день яичницей с ветчиной и куском местного пирога. Приехав в торговую палату, Дороти сразу заглянула к Джеллу Джилхоли. Его контора располагалась напротив, через холл, чтобы узнать новости о Фебе Коб. Джилхоли еще не пришел, но за столом сидел с номером «Трибьюн» и с картонкой молока «Нед Бентем», любимец Дороти из числа местных полицейских, помощник Джеда. «Дотти, детка, похоже, у нас будет хороший уикенд», — ухмыльнулся он. Дороти не раз запрещала ему называть ее так, но он не обращал внимания и произносил свое «Дотти, детка» так мило, что она перестала протестовать. «Ты уже арестовал Джо Фликера?» «Сначала найди его». «Вы что же, еще не нашли?» «Дотти, если бы мы его нашли, то и арестовали бы», — отозвался Нед. «Не грусти, поймаем». «Как ты думаешь, он опасен?» «Спроси у Мортона Кобба», — сказал Нед, — «хотя уже поздновато». «Что? А ты не знаешь», — удивился Нед. «Бедолага умер вчера вечером». «О, Господи! Дороти стало нехорошо. Значит, у нас во время фестиваля будут искать убийцу? Пикантная приправа, правда? Это не шутки, возразила Дороти. Мы работали целый год. Да не беспокойся ты, сказал Нед. Фликер, наверное, уже в Айдахо. А как же она? Спросила Дороти. Она знала Фебу в лицо, но не была с ней знакома. Милая и симпатичная, вот и все, что она могла сказать об этой женщине. А что она? Ее арестуют или как? Джет послал Барни ночью присматривать за ее домом на случай, если Фликер вернется. Но он, конечно, не вернется. С чего бы? Дороти промолчала, хотя ответ вертелся у нее на языке. С той стати, что у них любовь. Вот с какой. Значит, его не было. Нед покачал головой. Дороти невольно испытала легкое злорадство, услышав, что любовник Фебы, коп, к ней не вернулся. Не побоялась встречаться тайком. Пусть теперь платит. Нед немного развеял ее тревогу и пообещал предупредить, если охота на преступника вдруг начнется. Дороти ушла к себе в офис, утешаясь тем, что даже если убийца еще не в Айдах, он все равно достаточно далеко и не испортит городу праздник в ближайшие 72 часа. Второе. Он не пришел. С этой мыслью Феба проснулась. Она ждала его у задней двери до тех пор, пока дневные лучи не погасили звезды, а он не пришел. Теперь она сидела в кухне над тарелкой с остатками оладьев, пыталась собраться с мыслями и понять, что делать дальше. Один голос в ее голове твердил: «Беги, беги сейчас же, пока можно. Если останешься, тебе придется разыгрывать безутешную вдову. Перед всем и каждым придется заниматься похоронами, придется собирать бумаги, чтобы получить страховку. И не забудь про Джилл Холли. Он вернется со своими вопросами». Но другой голос был громче, и он не соглашался. Он говорил: «Если ты сейчас уедешь, он никогда тебя не найдет. Может быть, он заблудился ночью. Может, Мортон избил его сильнее, чем казалось, и теперь Джо лежит где-то, истекая кровью». Этот голос говорил, что дело сводится к одному. Веришь ли ты ему настолько, чтобы ждать его возвращения? Если нет, беги. Если да, сделай соответствующее лицо и потерпи. Все очень просто, и решение тоже простое. Само собой, она ему верит. Само собой. Чтобы стряхнуть остатки сна, Феба сварила очень крепкий кофе, приняла холодный душ, уложила волосы и оделась. В 8:45, когда она уже собралась выйти и поехать на работу, зазвонил телефон. Сердце у нее заколотилось, она бросилась назад и схватила трубку, но оттуда раздался опостылевший голос Джилл Холли. «Всего лишь хотел убедиться, что вы на месте», — сказал Джет. «Я собираюсь на работу», — ответила Феба. «Если это все, что вам было нужно, то мне пора». «Значит, я знаю, где вас найти?» «Да, знаете. Ваш приятель ночью так и не пришел». Она уже хотела подтвердить, что да, не пришел, как вдруг до нее дошло. Это вовсе не вопрос. Он и сам уже знал, что Джонни пришел. Значит, кто-то из полицейских всю ночь дежурил возле ее дома, а Джо, скорее всего, заметил его и скрылся, иначе бы его сцапали. Все это промелькнуло у Фебы в голове в одно мгновение, но шериф успел заметить повисшую паузу. «Вы тут?» — спросил Джилл Холли. Она порадовалась, что разговор идет по телефону. Ей не пришлось прятать невольную улыбку. «Да», — сказала Феба, изо всех сил стараясь, чтобы он не услышал радости в ее голосе. «Я тут». «Если он попытается встретиться с вами...» «Знаю, знаю. Я вам позвоню, Джет. Обещаю». «Не зовите меня, Джет, миссис Коп», — засопел он. «У нас деловые отношения. Давайте договоримся». С этими словами он отключился. Феба отпустила трубку и присела на ступеньку. Ее трясло. Потом слезы счастья и облегчения вдруг хлынули градом, и прошло минут 10, прежде чем она взяла себя в руки и пошла в ванную умываться. Третье. Несмотря на бурную ночь, Будденбаум проснулся, как всегда, за несколько минут до восхода солнца. Внутренние часы его были отлажены безукоризненно, так что за последние лет 80 он ни разу не проспал рассвет. В конце концов, работа его требовала некоторой доли поэзии, а он не знал драмы более романтичной, чем та, что каждое утро разыгрывается на горизонте. Сегодня победа света над тьмой приобретала особенное значение, поскольку солнце предстояло осветить события, которые, как надеялся Будденбаум, войдут в историю. Полтора столетия прошло с тех пор, как зароненное им зерно упало в землю и поднялся Эвервиль. Полтора столетия провел он в непрерывных странствиях и в неустанной надежде. Годы разочарования и одиночества, когда он всюду чужой и никому не нужный, бесконечно колесил с места на место, из штата в штат. Разумеется, в его положении имелись свои преимущества. Например, ему не приходилось лицезреть преступления, горести и печали, быстро изъязвлявшие мечты переселенцев об Эдеме. Даже такой городок, как Эвервиль, мало походил на чистое видение тех пионеров, что двинулись на запад из местечка Индепенденс в штате Миссури. Родившиеся в невежестве, вскормленные отчаянием, мечты эти были нелепыми и хрупкими, однако они трогали Будденбаума и трогают до сих пор. У тех суровых людей имелось нечто такое, за что они могли умереть, и это был великий дар, и они были благословенны более чем их внуки, такого дара лишенные. С точки зрения Оуэна Будденбаума, нынешние мужчины и женщины, строители домов в предместьях и основатели фондов, напрочь лишены поэзии и слишком далеки от притягательной и ужасающей в своей святости сущности вещей. Разумеется, встречались и исключения, вроде вот этого мальчишки, что сейчас спал рядом с Будденбаумом. Он и Мэв О'Коннелл очень хорошо поняли бы друг друга, подумал Оуэн. Много лет не дававший воли чувствам, Будденбаум нашел его здесь, в незнакомом городе, всего через несколько часов. Молодые люди, способные видеть невидимое, слышать молоточки в небе или понимать небесную речь, встречались повсюду, но, к сожалению, большинство из них искали себе прибежище в наркотиках, особенно в больших городах. Будденбаум не раз встречал их в переулках, где они, поглядывая одним глазом в небеса, торговали наркотиками, а он отводил их в такие вот комнаты. Сколько же их было? Десятки или тысячи? Где они отдавали свои видения за содомию? «Оуэн?» Волосы парня раскинулись, на подушке будто плыли в воде. «С добрым утром!» — отозвался Оуэн. «Ты еще ляжешь?» «Который час?» «Около 7», — ответил Сет. «Вставать еще рано». Он потянулся, съехав к изножью кровати. Оуэн смотрел на колечки волос под мышками у мальчика и дивился неисповедимым путям желания. «Мне сегодня нужно кое-что выяснить», — сказал он. «Хочешь поучаствовать?» «Смотря что ты хочешь выяснить», — заметил Сет, бесстыдно ощупывая себя под простыней. Оуэн улыбнулся, подошел и сел рядом с ним на кровать. За одну ночь этот юноша превратился из бродяжки в кокетку. Он приподнял коленями простыню достаточно высоко, чтобы Оуэн увидел его анус. «Думаю, на часок можно еще задержаться», — решил Будденбаум и распустил пояс халата, показывая парню, на что он напрашивается. Сет вспыхнул. Лицо, шея, грудь покраснели за 2 секунды. «Ты мне приснился», — сказал он. «Лжец». «Нет, правда». Простыня по-прежнему прикрывала поднятые колени юноши. Оуэн и не подумал снять ее, но лишь склонился над Сетом. «Расскажи», — потребовал он. «Что рассказать?» «Что тебе приснилось?» Сет немного смутился. «Ну, давай, не то я уйду». «Ну», — начал Сет, — «снилось? Бог ты мой, звучит так глупо. Выкладывай». «Снилось, что вот это, — он показал под халат Оуэна, — тоже молоток». «Молоток? Ага, как будто он отдельно от тебя, и я беру его в руку и вижу, что это молоток». Образ был странный, но, учитывая их ночной разговор, вполне логичный. Однако этим странности не исчерпывались. И я его взял и начал строить дом. Сейчас выдумал. Нет, честное слово, я стоял на крыше. Там был только каркас, но дом большой, где-то высоко в горах, а гвозди торчали из крыши, будто огненные шипы. И этот твой молоток? Сет сел в постели и попытался коснуться того, о чем говорил. Сам забивал гвозди, помогал мне строить мой дом. Он заглянул в лицо Оуэну и пожал плечами. «Я же сказал глупость, ужасная». «А где я сам-то был?» — поинтересовался Оуэн. «Не помню», — ответил Сет. «Фу, не злись». «Я не злюсь. Просто дурацкий сон. Я вчера слишком много думал о молоточках и... Может, потом поговорим?» Он потянулся рукой под халат Оуэна, потерявшего боевую готовность, пока они все это обсуждали, и попытался привести его в прежнее состояние. Но, к разочарованию Сета, ему это не удалось. «У нас еще будет время. Днем», — утешил его Оуэн. «Ладно», — отозвался Сет, откинувшись на подушке и сбросив с себя простыню. «Не хотелось уходить просто так». Оуэн смотрел на его почти безволосый пах в легком смущении. Смущало его не то, что он видел. Юноша был прекрасно оснащен, но мысль о том, что частью его тела и довольно важной, забивали гвозди, а сам он при этом находился неизвестно где. «Сны по большей части безобидны, всего лишь воздушные пузырьки, всплывающие наверх из глубин спящего сознания, но иногда, пусть и редко, они несут в себе знак того, что принадлежность к искусству – не пустое обещание, что человеческий разум в состоянии постичь прошлое, настоящее и будущее в один единый миг вечности. Он не думал, что сон Сета – про дом и молоток. Из разряда таких снов, но было здесь нечто, от чего ладони вспотели, а волосы на затылке зашевелились». «О чем ты думаешь?» Сет смотрел на него, и на его длинном бледном лице отражалась тревога. «О перекрестках», — сказал Оуэн. «При чем тут перекрестки?» «При том, что именно туда мы и пойдем». Он поднялся с постели и направился в ванную, к унитазу. «Мне нужен первый городской перекресток». «Зачем?» — заинтересовался Сет. Оуэн презирал ложь, да и какой смысл лгать? Мальчишка все равно не поймет. «Затем, что мой путь заканчивается там, где встречаются дороги», — сказал он. «Что это значит?» «Это значит, что мне нельзя долго здесь оставаться», — произнес он громко, уже из ванной. «Но, по крайней мере, можно повеселиться». Мальчишка опустил глаза. «А что я буду делать, когда ты уедешь?» — тихо спросил он. Оуэн на минуту задумался, потом сказал. «Может быть, начнешь строить дом?» Глава четвертая. Первая. Севернее Селема Тесла потеряла шоссе, проехав 35 миль на Уилламен, прежде чем поняла ошибку и развернулась. К тому времени, когда она въезжала в Эвервилле, было уже начало второго, и она, злая и голодная, минут 10 искала, где перекусить, пока случайно не увидела ресторанчик Китти. Там было полно народу, и ее вежливо попросили подождать минут 10. «Без проблем», — сказала она, и вышла на солнышко. Там было на что посмотреть. Ресторанчик располагался на углу Мейн-стрит на пересечении двух главных улиц. По обеим двигался почти непрерывный поток людей и машин. «Оживленное местечко», — подумала она. «Здесь проходит какой-то фестиваль», — отозвался Рауль. «Откуда ты знаешь?» «Написано прямо у тебя перед носом». «Где, черт побери?» — Тесла осмотрела все четыре угла перекрестка. «В двух шагах над головой», — сказал Рауль. Тесла подняла голову. В трех футах над землей был растянут плакат с надписью синими буквами «Добро пожаловать на Эвервильский фестиваль выходного дня». «Как же я его не заметила», — подумала Тесла изумленная, впрочем, как и всегда, тем, что Рауль, глядя на мир ее глазами, видит то, чего не видит она. «Ты слишком сосредоточилась на желудке», — отозвался Рауль. Она проигнорировала это замечание. «Это не случайно», — сказала она. «Что не случайно?» «То, что мы попали сюда именно в дни фестиваля. Здесь есть определенная синхронность». «Тебе виднее». Она какое-то время молча смотрела на поток машин, потом спросила. «Ты ничего не чувствуешь?» «Например?» «Не знаю, ничего необычного». «Я что тебе, охотничий пес?» «Ладно», — сказала она. «Проехали». Они замолчали оба. Потом очень тихо Рауль сказал. «Посмотри выше, над плакатом». Она посмотрела выше. «Выше плаката с синими буквами. Выше домов». «Тора?» — спросила она. «Да». «Что там не так?» «Не знаю», — ответил он. «Но что-то не так». Она посмотрела внимательнее. Вершину было плохо видно. Ее окружала дымка. «Потом», — сказала Тесла, — «я слишком голодная, ничего в голову не лезет». Она оглянулась на закусочную. Двое посетителей как раз поднялись и болтали с официанткой. «Примерно 10 минут и есть», — буркнула себе под нос Тесла и направилась внутрь. «Вы одна?» — спросила официантка, проводив ее к освободившемуся столику и положив меню. «У нас все вкусно, но куриная печенка сегодня просто отличная. И коблер с персиком». Тесла смотрела, как та лавирует между столиков. Там словечко скажет, там улыбнется. «Счастливая, бесхитростная душа», — сухо заметил Рауль. «Похоже, у них тут Иисус за шеф-повара», — ответила Тесла, глядя на простой деревянный крест, прибитый над стойкой. «Тогда лучше закажи рыбу», — посоветовал Рауль. И Тесла громко прыснула. Несколько посетителей оглянулись в ее сторону, но никому из них не показалось странным, что женщина, сидящая в одиночестве, засмеялась. «Что вас рассмешило?» — спросила подоспевшая официантка. «Так вспомнила кое-что», — промолвила Тесла и заказала рыбу. Второе. Эрвин никак не мог вспомнить, что произошло, пока он был дома. Помнил только, что ему страшно хотелось уйти. В полном смятении стоял он перед закрытой входной дверью, точно зная, что должен был взять какую-то вещь, прежде чем уходить. Но что именно, никак не мог вспомнить. Он оглянулся назад в коридор в надежде, что там что-нибудь наведет его на мысль. «Конечно! Признание! Как же он уедет из дома, не взяв признание Макферсона?» Эрвин двинулся по коридору, соображая, куда подевал документ, но возле двери гостиной желание найти бумаги вдруг испарилось, а сам он непостижимым образом снова оказался на улице под жаркими лучами солнца. Лучи были еще и яркими, так что Эрвин сразу принялся искать в карманах солнечные очки и вдруг обнаружил, что на нем старый твидовый пиджак, который, как ему казалось, он давно отдал на благотворительность. Отдал, не подумав, что с ним случалось редко, и почти сразу же пожалел об этом, Тем более приятно, что пиджак снова оказался на нем, пусть самым загадочным образом. Очков он не нашел, зато обнаружил рассованные по карманам разные памятные мелочи, билеты на концерт в Бостоне, куда он ходил 20 лет назад, изжеванный окурок сигары, выкуренный в честь первого посещения бара, маленький кусочек свадебного торта, завернутый в салфетку, красная шпилька от женской лодочки, пузырек со святой водой, которую, умирая, сжимала в руке его мать. В каждом кармане оказалось даже не одна, а 4-5 таких мелочей, связанных с каким-либо воспоминанием, запахом, звуком, лицом, чувством. И все они изумляли его так, что он и думать забыл про таинственное возвращение пиджака. Эрвин точно знал, что отдал его, но даже если не отдал, даже если сунул куда-то, и тот провалялся позабытый в шкафу лет 10, а сегодня утром он его почему-то достал и надел. Откуда взялись в карманах эти вещи? Происходило что-то очень странное, что-то чертовски странное. В соседнем доме на порог вышел Кен Маргасьян и, насвистывая, двинулся с ножницами в руках вдоль своих розовых кустов, выбирая цветы. «Розы у вас в этом году хороши, как никогда», — сказал ему Эрвин. Маргасьян, обычно по-соседски приветливый, даже не повернул головы. Эрвин подошел к ограде. «Вы в порядке, Кен?» Маргасьян, наконец, выбрал розу и осторожно нащупывал место, где срезать. Глядя на него, можно было подумать, что он не слышал ни звука. «Что за представление?» — удивился Эрвин. «Если вы за что-то обиделись?» Тут появилась миссис Семевиков, встреча с которой при иных обстоятельствах Эрвин непременно постарался бы избежать. Она была женщина говорливая, и каждый год фестивальную субботу устраивала благотворительный аукцион детских вещей, пожертвованных ей разными магазинами. В прошлом году она пыталась привлечь и Эрвина, убеждая его, что он должен потратить на благое дело несколько своих рабочих часов. Эрвин пообещал подумать, а потом не отвечал на ее звонки. Она и сейчас наверняка пришла просить о том же. Миссис Семевиков поздоровалась с Кеном и не обратила никакого внимания на Эрвина, хотя тот стоял в 5 шагах. «Эрвин дома?» — спросила она у Маргасьяна. «Вряд ли», — ответил тот. «Что за шутки?» — возмутился Эрвин, но Кен продолжал. «Я слышал у него ночью странный шум, будто там была драка». «На него это не похоже», — отозвалась миссис Семевиков. «Утром я стучал к нему, чтобы проверить, все ли в порядке, но он не ответил». «Хватит», — сказал Эрвин. «Может быть, он ушел на работу?» — предположила миссис Семевиков. «Я сказал, хватит!» — закричал Эрвин. Его выводило из себя то, что они говорят о нем, так, будто его нет. «И что за чушь несет Кен про какую-то вчерашнюю драку? Вчера он совершенно мирно...» Он сбился с мысли, в памяти смутно забрежило чье-то имя, и он оглянулся назад, на дом. «Флетчер! Господи, как он мог забыть про Флетчера?» «Пойду, поищу его в офисе», — говорила тем временем миссис Семевиков. «В прошлом году он мне обещал...» «Послушайте», — взмолился Эрвин, — «что пожертвует на благотворительность». «Я не понимаю, зачем вы это устроили, но послушайте меня. Несколько рабочих часов. У меня в доме чужой человек». «Прекрасные, между прочим, розы. Вы не собираетесь участвовать в конкурсе садоводов?» Больше Эрвин не мог этого вытерпеть. Он подошел к Кену и заорал. «Он пытался убить меня!» Потом потянулся через ограду и схватил Кена за рубашку. Точнее говоря, попытался. Пальцы прошли сквозь ткань, сомкнувшись в пустой кулак. Эрвин повторил попытку с тем же успехом. «Я схожу с ума», — подумал он. Потом потянулся и ткнул Кена пальцем в щеку. Ткнул сильно, но тот не почувствовал. Флетчер что-то сделал со мной. В нем поднималась паника. Нужно немедленно найти виновника и все исправить, пока не поздно, пока не случилось непоправимого. Оставив Кена и миссис Семевиков беседовать о розах, Эрвин пошел назад по дорожке к парадной двери. Дверь казалась закрытой, но чувства, похоже, окончательно обманули его, потому что через два шага он оказался у себя в коридоре. Он позвал Флетчера. Тот не ответил, хотя явно был где-то в доме. Эрвин в этом не сомневался. Все углы в холле как-то искривились, а стены обрели странный желтоватый оттенок. Что же это, как не работа Флетчера? Вдруг он понял, где его искать. В гостиной, где тот насильно его держал, чтобы поиграть с его психикой. В Эрвине закипал гнев. Как посмел этот проходимец вторгнуться в его дом и в его сознание? Он решительным шагом подошел к двери. Дверь стояла нараспашку. Эрвин вошел внутрь. Шторы были задернуты наглухо, так что единственным источником света служил догоравший в камине огонь. Тем не менее Эрвин сразу разглядел своего мучителя. Тот сидел на полу, скрестив ноги, одежда его лежала рядом. Сильное тело, заросшее волосами, покрывали шрамы. Некоторые из них были длинные, дюймов 6. Флетчер сидел, закрыв глаза, но белки его двигались. Перед ним лежал холмик экскрементов. «Ах ты, грязное животное!» — в бешенстве завопил Эрвин, но Флетчер не реагировал. «Я не знаю, что за номер ты со мной выкинул, но хочу, чтобы ты вернул все на место. Немедленно! Слышишь?» Флетчер открыл глаза на радость Эрвину, которому надоело быть невидимым. «А потом ты должен...» Он замер от омерзения, когда Флетчер зачерпнул пригоршню собственного дерьма и размазал его по животу. Эрвин отвел глаза, но то, что он увидел, оказалось еще хуже скатологических упражнений Флетчера. Он увидел тело, лежавшее лицом к стене. Тело, которое он узнал. Нет слов, способных выразить его ужас, когда он понял, что произошло. Эрвин всхлипнул, но негодяй не обратил на это никакого внимания. Теперь Эрвин знал, почему. Он умер. Его безжизненное, иссохшее тело лежало в углу. Он сохранил сознание, потому что оно еще привязано к телу, но для мира живых его больше не существовало. Он стал призраком. Он сел на пол напротив Флетчера и вгляделся в его лицо. Низкий лоб, уродливый рот, несоразмерно большой, похожий на звериную пасть. «Кто ты такой?» — пробормотал Эрвин. Усилия Флетчера. Теперь Эрвин видел, что тот мастурбирует. Не прошли даром. Дыхание его стало быстрым и прерывистым. Оно сопровождалось кряхтеньем. Не в силах наблюдать подобное зрелище, Эрвин поднялся, вышел из гостиной, прошел по коридору и встал на крыльце под лучами солнца. Миссис Семевиков ушла, Кен направлялся к дому с охапкой роз, и откуда-то доносился тоненький плач. «Кому-то больно», — подумал Эрвин, — «и эта мысль странным образом утешила его. Приятно сознавать, что страдаешь не один». Он осмотрелся и быстро обнаружил источник звука. Плакали розовые кусты, и Эрвин понял, что мертвые слышат их. Утешение было слабое, из глаз потекли слезы, вернее, его сознание вспомнило, как бы он сейчас заплакал, будь у него глаза. Эрвин решил сделать все, хоть вступить в союз с дьяволом, только бы отомстить мерзкому извергу, лишившему его жизни. Неважно, когда и сколько придется ждать, он заставит этого ублюдка рыдать так, что слезам миллиона розовых кустов не заглушить его воплей. Третье. В пятницу накануне фестиваля у доктора Пауэлла всегда выдавался легкий день. В начале следующей недели, сразу после праздников, народу в приемной было полно, и у всех что-нибудь сложное. Перед фестивалем люди откладывали болезни на потом, и порезы успевали загноиться, а запоры вызвать интоксикацию, но в пятницу к нему обращались только в самых крайних случаях. Никто из пациентов ни намеком не показал Фебе, что осведомлен о скандале, но она прекрасно понимала, нет в Эвервилле такого мужчины, женщины или ребенка, кто не знал бы о случившемся. Доктор Пауэлл говорил с ней предельно кратко. «Он сожалеет о смерти Мортона», — сказал он, — «и готов пойти ей навстречу, если нужен отпуск на несколько дней». Феба поблагодарила и попросила разрешения уйти около двух, чтобы съездить в Силвертон в похоронную контору. Ответ, разумеется, был положительным. На самом деле она собиралась не только в контору. Больше, чем раньше, ей сейчас требовалась помощь человека юридически грамотного, способного прояснить ее положение. И Феба решила, чем ждать понедельника, лучше встретиться с Эрвином немедленно. Неизвестно, что еще случится за 72 часа. Какая беда обрушится на ее голову? Лучше сразу узнать, что ее ждет, и подготовиться заранее. 4. Рыба была вкусная. Тесла ела с удовольствием, одновременно прислушиваясь к разговорам, гудевшим за пятью соседними столиками. Это стало у нее привычкой еще в бытность сценаристом, когда Тесла быстро смекнула, что в обыкновенных разговорах можно услышать такие перлы, каких не выдумать ни одному автору. Потом во время путешествия она не раз так развлекалась, когда не было ни музыки, ни телевизора, ни подходящей компании. На этот раз, к ее удивлению, за тремя столиками из пяти разговор шел об одном и том же, о некой Фебе Кобб, которую все винили в скоропостижной кончине мужа. Рядом с Теслой вдруг вспыхнул спор, и она сосредоточилась на нем. Она сидела и слушала рассуждения о моральном аспекте адюльтера, когда в зале появился сухопарый субъект, судя по важному виду, хозяин заведения. Он принес спорщикам гамбургеры, а на обратном пути забрал у нее пустые тарелки и спросил невзначай, понравилась ли ей рыба. Тесла ответила, что «да, конечно», и на удачу спросила. «Извините за любопытство, не знаете ли вы случайно человека по фамилии Флетчер?» Человек с пришпиленной груди карточкой, где было написано «Босли», на минуту задумался. «Флетчер», — забормотал он. Пока он вспоминал, ее окликнул Рауль. «Тесла». «Погоди минуту», — отозвалась она. Но тут что-то он не закончил, потому что как раз в эту секунду Босли произнес. «Нет, не знаю такого. Он живет у нас в городе?» «Нет, он приезжий». «У нас полно приезжих». Она поняла, что дальше спрашивать бесполезно, но раз уж он стоял перед ней, она решила узнать хоть что-нибудь. «А что случилось с Фебой?» Улыбка на лице у Босли погасла. «Вы знакомы с ней?» «Она заходила к нам иногда», — неохотно признался Босли. «А какая она?» По лицу его было видно, что он не хочет показаться невежливым, но и отвечать не желает тоже. Все только и говорят о ней. «В таком случае, надеюсь, ее история послужит уроком», — сухо сказал Босли. «Господь видит ее грех и покарает ее». «Ее уже признали виновной?» «В глазах Господа? Да забудьте! Про эти гребаные глаза!» — воскликнула Тесла, разозлившись на его лицемерие. «Я спросила, какая она?» Босли поставил тарелки на стол и тихо проговорил. «Думаю, вам лучше уйти». «Почему это?» «Вам здесь не рады», — ответил он. «Да почему?» «Из-за ваших слов». «А что в них не так?» «Не слов, а слово, гребаные», — подсказал Рауль. Она громко повторила вслух, проверяя его предположение. «Вы про слово «гребаные»? Вам оно не нравится?» Босли вздрогнул, будто его ужалили. «Уходите», — сказал он. «Но что тут такого?» — медовым голоском вопросила Тесла. «Что плохого в этом слове?» «Я хочу, чтобы вы ушли», — настаивал Босли, повысив голос. Ваш грязный язык нам здесь не нужен. — А нельзя ли мне попробовать персиковый коблер? — спросила Тесла. — Вон! — гаркнул Босли. Сплетники вокруг затихли и с любопытством повернулись к ее столику. — Говорите свои гнусности где угодно, но не здесь. Тесла откинулась на спинку кресла. — В гребаном нет ничего гнусного, — возразила Тесла. — Это просто слово. Обыкновенное, полезное слово. Признайте, Босли, иногда оно просто необходимо. — Я хочу, чтобы вы ушли. — Слушайте, по-моему, гораздо лучше и куда более энергично звучит. Я хочу, чтобы вы убрались отсюда, к чертям. Послышались смешки. Кто-то нервно закашлялся. — Что вы говорите жене вечерком в субботу? Не хочешь ли совокупиться, дорогая? — Нет. Ведь вы говорите, я хочу тебя трахнуть. «Вон!» — рявкнул Босли. К нему на помощь уже спешили официанты во главе с поваром, который выглядел так, будто он осиян огнями святого Квентина. Примечание. Христианский мученик III века нашей эры. Тесла поднялась из-за стола. «Ладно, ухожу», — сказала она и широко улыбнулась повару. «Рыба великолепная», — добавила она, медленно направляясь к двери. Она стояла на углу, размышляя, откуда лучше начать поиски Флетчера, когда Рауль позвал ее шепотом. — Ты не слышала, что я тебе говорил? — Я защищала свои конституционные права, — ответила Тесла. — Раньше, до того. — И что же ты говорил? — Не знаю точно, что там было, — сказал он, — но я почувствовал чье-то присутствие. Или ты что-то нервничаешь? — заметила Тесла, окидывая взглядом улицу. Поток машин на перекрестке стал еще плотнее. Вряд ли в этом месте станут разгуливать духи, — подумала она, — по крайней мере, среди бела дня. Ночью другое дело. — Не хранили ли здесь на перекрестках самоубийц? Рауль не отвечал. — Рауль? — Послушай. — Что я... — Просто послушай. — Хорошо? — Здесь было что послушать. Гудели клаксоны, шуршали шины, смеялись и болтали люди. В окнах играла музыка, из открытой двери несся чей-то возмущенный голос. — Нет, я не о том, — сказал Рауль. — А о чем? — Слышишь, чей-то шепот. Она попыталась слушаться, не обращая внимания на людей и машины. — Закрой глаза, — предложил Рауль, — в темноте проще. Она так и сделала. Уличный шум никуда не делся, но ей все-таки удалось отвлечься от него. — Вот, — прошептал Рауль. Он был прав. Слабый, еле заметный посреди этой какофонии звуков, голос пытался добиться, чтобы его услышали. Тесла разобрала его «Ай!» и еще что-то похожее на кетчуп. Она сосредоточилась, настроив на него слух, как настраивалась на разговоры в закусочной. — Ай! — услышала она. — Аю! Аю! — Он что-то знает? — шепотом сказала Тесла. — Кетч! Кетч! — произнес голос. — Кетч! Кетч! Нет, это не кетчуп. Это Флетчер. — Слышишь? Он знает про Флетчера, — сказала она Раулю. — Вот о чем он говорит. Он знает про Флетчера. Она снова прислушалась, настраиваясь на чистоту голоса. Он был рядом, но стал еще тише. Она затаила дыхание, настраивая каждый нерв на прием. На этот раз она услышала не слова, а цифры 2, 2, 6. Она повторила их вслух, чтобы голос знал, что она услышала его. 2, 2, 6, правильно? Дальше последовали два каких-то слова «ел» или «чел» и что-то вроде «три». «Повтори еще раз», — попросила она тихо. Но то ли она устала, то ли голос утомился. Снова послышалось «три». Потом он исчез. Тесла продолжала прислушиваться в надежде, что контакт повторится, но голос молчал. «Черт», — пробормотала она себе под нос. — Нам нужна карта, — сказал Рауль. — Зачем? — Это адрес Тесла. Он сказал тебе, Где найти Флетчер? Она оглянулась на ресторанчик. Тамошняя официантка увидела Теслу, как только та открыла дверь. «Пожалуйста», — начала официантка. «Не беспокойтесь», — сказала Тесла. «Мне нужно только вот это». Она вытащила из проволочной стойки у двери брошюрку про городской фестиваль. «Хорошего вам дня». «Кстати, с чего ты вдруг так взъелась на Иисуса?» — поинтересовался Рауль, когда Тесла села в седло своего мотоцикла и принялась изучать карту на обороте брошюрки. «Я не взъелась», — пробормотала она. «Я сама люблю всю эту муру. Просто я думаю, что слово — это...» Она замолчала. Пристальнее всмотрелась в карту. «Митчелл-стрит», — прочла она вслух. «Вот что он говорил. Митчелл». Сложив карту, она сунула ее в карман и включила зажигание. «Поехали. Ты готов?» «Бесценный дар». «Что? Ты хотела сказать, что слово — это бесценный дар?» «Разве?» «Отвечаю. Нет, я не готов».